Глава 25. Леон. «Дурочка!» — бормочет Катя. «Сама дурочка!» — бурчит Анюта. «Трусиха!» — выдыхаю со свистом. «Девчонки, что я вам только что сказал по поводу ссор? Вы сестры и не должны обижать друг друга. Немедленно прекратите!» Сразу замолкают. Мое слово для них закон. Хотя голос повышать на детей я себе практически не позволяю. Притормаживаю на светофоре, а затем и вовсе сворачиваю в сторону ближайшей парковки. И, несмотря на мой выпад, с заднего сиденья все еще продолжаются доноситься детские вопли и хныканье Кати. Девчонки не на шутку разругались, хотя такое у них крайне редко. «Снежана, лгунья!» — повторяет Аня. Крепче сжимая руль, будто вцепляясь пальцами в горло своему врагу. «Аня», — размеренно начинаю, — «ты же знаешь, что лгать — это нехорошо. Объясни мне, малыш, с чего ты сказала такое про Снежану?» «Папочка, она врушка!» — девочка встает на дыбы. «Ты же сам слышал! Она тебе больше не невеста, ведь так? Я слышала ваш разговор!» «Стоп, когда это...» Их стали волновать взрослые разговоры. Как же бесит, что моим детям с самого детства приходится становиться свидетелями взрослых проблем. Сам виноват, знаю. «Мы с Катей слышали, как ты говорил с ее папой, что ты не берешь ее в жены, и вы давно расстались». Вот это поворот. «Девочки», — отрезаю строго, — «вас не должны касаться взрослые разговоры. Вам понятно?» «Маленькие еще. Какой бы лгунья и Снежана ни была, девочки не должны влезать в эти дела». Катя мгновенно кивает, в отличие от своей непослушной сестренки. «Аня». Дочка молчит, надув губки. Морщит носик и, скрестив руки на груди, буравит глазками вид из окна. Злющая дурочка. Как сильно она мне напоминает Надюшу в таком состоянии. Копия своей мамочки. «Анюта». «Да», — борчит тихо. «То есть нет, я не согласна», — снова хнычет. «Ты сказал папе Снежаны и ей самой, что вы не поженитесь, а эта врушка уже через минуту принимала поздравления. Она даже сказала, что свадебное платье скоро купит и будет самой красивой невестой. Она постоянно врет. Мало ей, что в бассейн упала». «Аня», — заявляю грозно, и ребенок вздрагивает. Но от моего резкого выпада больше пугается Катя, нежели Аня. «Папа, я к маме хочу!» — плачет Катюша на пару со своим скулящим щенком. «Папочка, мы не хотим, чтобы ты женился на Снежане!» — уже всхлипывает Аня. «Она и дальше будет тебя обманывать, папа!» Вот блин, обе ревут, точнее, уже все трое вместе с щенком. Даже собаку себе под стать выбрали. И как мне теперь этот детский сад успокаивать? Малышки мои, сердце кровью обливается, когда вижу их плачущими. Мои хорошие, ну хватит! Вытаскиваю обеих по очереди из машины. Приходится успокаивать. Обнимаю, зацеловываю мокрые щеки. Жизнь готов отдать, лишь бы крошки мои улыбались. Когда девчонки немного приходят в себя, отвожу их в их любимое кафе-мороженое неподалеку. Несмотря на то, что Аня еще дуется, Катя вроде бы в норме. Слова девочек неустанно вертятся в голове, покоя не дают. Подобное не стоит воспринимать всерьез. Ну мало ли, что девочки там услышали и додумали. А Снежана... Да я в курсе, что она принимала поздравления. А остальное... Она ведь могла сказать все, что угодно, лишь бы ее репутация после объявления о помолвке и свадьбе не пострадала. С ума можно сойти, сомнения и злоба ворохом оседают в голове. «Папа, а почему ты на маме не женишься?» Надув губки, бормочет Аня. «Почему же не женюсь?» Глазами младенца, как говорится, глаголит истина. «Еще как женюсь!» Останавливаюсь у свадебного салона своей зазнобы, которая должно быть еще на работе. И вдруг меня осеняет. А вдруг Надя уже в курсе? Округляю глаза от шока. Вот же черт! А вдруг до нее дошли слухи, и в данную секунду моя девочка меня ненавидит, посчитав обманщиком.